Одной этой улицей можно содержать всю армию Врангеля, вооружить ее и повести на большевиков. Спасти Россию ценой блестящих безделушек. Кому это нужно? Кто может теперь покупать эти безумно дорогие вещи? Все рассчитано на человеческую похоть, на разврат. Эти камушки — цена девичьей невинности, женского стыда. На них покупается наслаждение страсти. Это суррогат красоты, ума, блеска остроумия, таланта, здоровья и силы. Слюнявый старик дополняет дарами своей немощи и становится выше и краше Аполлона. Это людское безумие. Так было всегда и так будет. Похоть мужчины и каприз женщины. Вот два рычага, заставляющие работать, страдать, умирать человеческие массы. От непривычки пить вино, пиво и водку в голове шумело, мысли сбивались. Не было в них той напряженной стройности, что была на работах в Югославии, когда были молитва, стремление к родине, мысль сохранить себя для жертвы России. Там Россия была все и казалось необходимо нужной. Без России мир не мог существовать. Здесь свободно обходились без России. Россия была досадным недоразумением. Не платит долгов, дружит с бошами. Сесаль Рюс, Сетретре. Примечание. Эти грязные русские предатели. И как объяснить, что это та Россия большевистская, жидовская, советская, и в той России мой отец? Мучили воспоминания о баре. Нитка жемчугов на шее, графиня Пустова. Когда она стала графиней? Купить эту брошь. Большой продолговатый темный сапфир, окруженный крупными бриллиантами, отделанный в платину. Какая красота! Или этот подвесок из розового опала, таинственно переливающего огнями. Или кольцо с рубином. И подарить ей. И опять пошло бы по-старому. И было бы это жгучее чувство восторга, счастья, стыда. После него долго ходишь с высоко поднятой головой и какое-то самодовольство на душе. Да, купить. Там это не покупалось. Какие отношения у нее с Муратовым? И почему, как только она подошла к нему, Серега обрушился на него и напомнил о несчастном отце? Муратов. Муратов? Да, верно. Когда в Ростове был убит Рябовол, член Кубанской Рады, самостийник. Что-то говорили о Муратове. Он ходил в черкеске и газырях, и темно-малиновая черкеска шла к его лысому черепу. Можно было думать, что он обрит по кавказскому обычаю. Потом, когда казнили за сношение с Грузией Колобухова, по Екатеринодару носилась в автомобиле стройная фигура гладко выбритого Муратова. На войне он был адъютантом, потом в дикой дивизии. Сколько ему лет? Откуда у него деньги? Но если был неистовый кутеж или пьяные голоса орали «Боже, царя храни», дирижером был Муратов. Женщины липли к нему. В Севастополе, в те страшные дни, когда говорили о том, что вечный позор тому, кто сдаст Крым, и укладывали чемоданы, запасаясь местами на пароходах,